О любви и браке во Франции. Чтобы лучше понять, каковы взгляды французов и француженок на любовь и брак, следует прежде вспомнить историю нежных чувств в нашей стране. В ней легко обнаружить два течения. Первое – мощное течение, любовь возвышенная. И именно во Франции в средние века родилась куртуазная любовь. Поклонение женщине, желание ей понравиться, слагая песни и стихи, трубадуры, или совершая подвиги, рыцари, неотъемлемые черты элиты французского общества той поры. Ни одна литература не придавала такого значения любви и страсти. Однако наряду с этим течением существовало второе, весьма распространенное. Его описывает Рабле. Любовь плотская, чувственная, выступает тут крупным планом. Брак при этом скорее вопрос не чувства, а лишь удобные формы совместной жизни, позволяющие растить детей и блюсти обоюдные интересы. У Мольера, например, муж — немного смешной персонаж, которого жена, если может, обманывает и который сам ищет любовных похождений на стороне. В XIX веке господство зажиточной буржуазии, придававшее огромное значение деньгам и передаче их по наследству, привело к тому, что брак превратился в сделку, как это видно из книг Бальзака. В таком браке любовь могла родиться позднее, в ходе совместной жизни, из взаимных обязанностей супругов, вследствие сходства темпераментов, но это не считалось необходимым. Встречались и удачные браки, возникшие на основе трезвого расчета. Родители и нотариусы договаривались о приданом и об условиях брачного контракта, прежде чем молодые люди знакомились друг с другом. Сегодня мы все это переменили. Состояние теперь уже не играет определяющей роли при выборе спутника жизни, так как образованная жена, которая служит, или муж с хорошей специальностью, ценится несравненно больше, чем приданое, чья стоимость может резко упасть. Возвышенные чувства, тяга к романтической любви, наследие прошлых веков также утратили былое могущество. Почему? Во-первых, потому что женщина, добившаяся равноправия, перестала быть для мужчины недосягаемым, таинственным божеством, а стала товарищем. Во-вторых, потому что молоденькие девушки теперь немало знают о физической стороне любви и более верно и здраво смотрят на любовь и на брак. Нельзя сказать, что юноши и девушки совсем не стремятся к любви, но они ищут ее в прочном браке. Они с опаской относятся к браку по страстной любви, так как знают, страсть недолговечна. Во времена Мольера брак знаменовал собою конец любви. Сегодня он — лишь ее начало. Удачный союз двоих сегодня более тесен, чем когда-либо, ибо это одновременно союз плоти, души и интеллекта. Во времена Бальзака мужа, влюбленного в свою жену, находили смешным. Сегодня развращенности больше на страницах романов, чем в жизни. Нынешний мир непрост. Жизнь требует полной отдачи и от мужчин, и от женщин. А потому все больше и больше брак, скрепленный дружбой, взаимным тяготением и душевной привязанностью, представляется француженкам лучшим решением проблемы любви. Прощайте.